Глава 42. Сергей. Ощущение чего-то необратимого повисает в воздухе. Стараюсь блокировать мысли, что лезут в голову. Быть такого не может. Это же Сафи. Охренеть, какой жизнерадостный человек. С ней не должно случиться ничего плохого. Маша, услышав слова Надежды Васильевны, бледнеет на моих глазах. На короткий, но такой тяжелый разговор у нас уходит меньше минуты. Пазл в голове складывается. Наконец-то становятся ясны причины моего дурного предчувствия. Перепады в настроении Сав более чем объяснимы. Ее худоба, усталый и затравленный взгляд. Колотить начинает. Теперь меня интересуют подробности. «Маш, у тебя есть не так много времени, чтобы все мне рассказать», продолжая с того места, на котором остановилась. Произношу, сбросив вызов. От звука моего голоса она отмирает. А я сам. Такое чувство, что чем-то тяжелым голову приложили много раз. «Сафи здесь? Она прилетела?» В глазах сплошная растерянность. Скорее всего, по моему лицу она все понимает. «Она уже родила? Да? Так все эти фото в журналах...» Она хмурится, растерянно смотрит по сторонам, будто не веря в происходящее. Я сам пребываю в шоке. Череда тяжелых событий прорывает границы моего понимания. Почему все именно так? Обязательно все должно быть плохо настолько? Понимаю, что беременность и роды по-разному сказываются на девушках. Кто-то переносит легко, почти незаметно. Кто-то с осложнениями, но не так же. Да, Маш, она родила полгода назад. Посиди здесь. Усаживаю ее на диван, а сам иду на кухню, чтобы принести воды. Для полной картины не хватает, чтобы Маруся свалилась в обморок. Быстро возвращаюсь. На мое удивление, она держится молодцом. Несмотря на то, что ее пробивает мелкая дрожь. Выпив всю воду в несколько глотков, она решительно кивает. «Я расскажу тебе все. Давно надо было». Моргает несколько раз, снова медлит. «Продолжай». Подгоняю ее спокойно. Не только она растеряна, я сам прокручиваю в голове слова Надежды Васильевны и не хочу в них верить. Она морщится. «Сафи тебя давно любила. Очень давно. Ты меня только выслушай, хорошо? Я расскажу тебе все, что знаю». Киваю, понимая, что это едва ли не единственный вариант получить информацию. Сафи не посчитала нужным мне говорить. У самого же на уме крутится только «черт, черт, черт». Отчего же они оказались так похожи? Обе решили молчать о главном. Мы столько всего обсуждали. Знаем с Сав друг о друге многое. То, что никто другой не знает. Но самое критически важное она так и не озвучила. «Когда мы с ней познакомились, она уже тебя любила. Я не знаю, как так вышло, Сереж». Поднимает глаза к потолку. «Она мне так часто рассказывала о мальчике, которого любила с детства. Часами могла говорить. Описывала тебя в мельчайших подробностях. Представляешь? Не видела тебя с раннего детства, но откуда-то знала, как ты выглядишь». Как в такое можно поверить? Да никак. В груди разрастается странное чувство. Нет, даже не так. Оно адски пугающее. Будто ты сейчас станешь причастен к чему-то очень плохому. Сердце гулко бьется о ребра. Впечатывается в них. Маша закрывает лицо руками и откидывается на спинку дивана. Пространство вокруг нас становится густым. Оно давит. «Я обещала ей ничего тебе не рассказывать. Вы были давно знакомы, совсем маленькими. Ты не помнишь ее, наверное. А она тебя всегда помнила. Всегда помнила». Резко подается вперед, хватает меня за руку. «Даже родинку эту!» Переворачивает мою ладонь и указывает на родимое пятно. «Я думала, она бредит, честное слово. У меня в голове не укладывалось. Как так? Запомнить все до мельчайших подробностей. Спустя столько лет. Это казалось нереальным. Но мы дружили. Она была моей единственной подругой. Если я ей не верила, то ничего против не говорила. Мы нужны были друг другу. У меня никогда не было подруги ближе, чем София. Насчет бреда я прекрасно понимаю Машу, слушая ее и с трудом перевариваю. Мысль, что маленькая девочка мне не просто так снилась, бьет по мозгам. Когда ее пригласили работать в Европе, она не загорелась перспективой. После первых показов я по ней поняла, моделинг интереса у нее не вызвал. Им нужны были большие деньги, вот она и участвовала, но без особого удовольствия. Она не горела, а выполняла обязанности. А потом появилась цель. Сафи придумала, что когда станет известной моделью, добьется успеха, ты ее увидишь и вспомнишь. Мы тогда вместе в кафе сидели, новости крутили по музыкальному каналу, и она выхватила идею с репортажа. После этого дела пошли в гору. «Маш, ты что-то путаешь. С Сафи меня ты познакомила. Скорее себя в этом убеждаю. Не то, чтобы это что-то решало, но так спокойнее, не правда ли?» Маша подрывается на ноги, идет к окну, открывает его. Наблюдаю за тем, как на глубоком вдохе ее грудная клетка поднимается. «Я такая дура была. Я думала, она тебя разлюбила. Честное слово. Она примерно тогда с Марко познакомилась. Вскоре после того, как мы с тобой начали встречаться. Он в нее сразу влюбился. Мы ведь часто гуляли вместе. Марко нашел ее номер и звонил постоянно. Писал. Даже приезжал к ней в гости сюда». Слова из Маши льются потоком. Некоторые фразы бессвязные. Она вспоминает прошлое. В каждом слове надрыв. Потребность выговориться переходит на первое место. Вот уж действительно вечер откровений. Башка обещает взорваться. Я еще не переварил информацию, полученную получасом ранее, а тут новая порция. Информация о том, что Сафи умирает, немного сбила наш пыл, но легче не стало. Наоборот. Обхватив ее за плечи, веду на кухню, размышляя, сделать ей чая или дать успокоительное. «Когда я ей призналась...» Маша всхлипывает, растирает по щекам слезы. «Она мне сказала... Ты в прошлом. Сказала, что ничего страшного в этом нет. Дескать, подумаешь, влюбленность детская. А я по глупости ей поверила. Я виновата». «Мне не нравится ее состояние. Я, черт возьми, за нее переживаю. Злость, что была во мне совсем недавно, улетучивается». «Маш, перестань. Ну, познакомились мы с тобой, дальше что? Вина твоя в чем? Я тебя увидел, начал ухаживать. Влюбился в тебя сразу. Все инстинкты сработали мгновенно. Никогда ни до, ни после такого со мной не случалось. Как последний кретин думал, что мы с ней точно раз и навсегда. Моя девочка мечта. Нежная, робкая, очаровательная. Чувства были взаимны. Я не совсем понимаю, зачем нужно было с ней крепко дружить после нашей свадьбы. Но в остальном-то ты при чем?» Маша вырывается из моих рук, толкает меня в плечи обеими руками. Блять, точно истерика. Я уже даже не думаю о том, что все слишком не вовремя. «Да я знала, что это ты. Почти с первых минут, как только ты подошел, я узнала. Поняла, что ты тот самый мальчик, которым Сав была одержима», — выкрикивает она. «Мне это показалось мистикой. Она хотела тебя найти так долго. Я думала, она тебя выдумала. А ты сам ко мне подошел. Точно такой, каким она тебя описывала, да и рисовала множество раз. Не понимала, как такое возможно, и решила с тобой пообщаться». «Если я и ожидал какого-то поворота событий, то только не такого. Мы смотрим с ней друг на друга, словно считываем изменения друг в друге. Она со мной стала встречаться, чтобы...» Отгоняю от себя непрошенную мысль, но ненадолго. «Ты хочешь сказать, что стала со мной встречаться только из-за того, что София обо мне рассказывала?» «Да ну, полный бред. Каждый чертов день наших отношений я был уверен только в одном. Мы любим друг друга. Да, сложно. Да, после рождения сына мы часто ругались, но никогда не возникало сомнений. «Нет, Сереж, нет!» Она понимает, что только что сказала. Так активно начинает крутить головой, что я переживаю, как бы не свернула себе шею. «Ты мне быстро понравился. Может, не после первой встречи, но вскоре я поняла, какой ты, и...» Я не смогла ей сказать. До тех пор, пока она сама не увидела наши совместные снимки у меня в телефоне. Ей тогда стало плохо. У нас дома. На несколько секунд она отключилась. А потом в панике я начала в ее сумке рыться, чтобы таблетки достать, и нашла ту самую фотографию. Она ее с собой таскала много лет. Какую фотографию? Абсурдность зашкаливает. Оказаться объектом чьей-то одержимости совершенно невесело. Хреново, я бы сказал. Фотография, где вы маленькие? Шепчет Маша. Ты, София и ее брат. Вы там совсем маленькие. Расим еще жив. Просто нет слов. Обхватываю переносицу двумя пальцами, крепко сжимаю. Надавливаю до боли. Хочется каким-либо способом привести себя в чувство. У нее то же заболевание, что и у брата? Спрашиваю. Тишина длится какое-то время. Ответом мне служит тяжелый вздох Маши. Играют девчонки, конечно, по-крупному. Одна пределы жертвенности исследует, вторая — человеческие возможности на прочность проверяет. Остальным остается только любоваться и получать удовольствие. Сав сказала, что так будет лучше, что это никак не скажется на нашей с ней дружбе. Только попросила беречь тебя. Я ей обещала и не справилась. Если бы можно было на часок опуститься в преисподнюю, отдохнуть, я бы с радостью. «Надеюсь, ты не ждешь от меня восторженной реакции, Маш?» Произношу сухо. «Я бы предпочел знать, что в нашем доме бывает человек, влюбленный в меня с детства, хоть я его и не помню». «Я боялась, что ты тогда обратишь на нее внимание. Мне нравилось, что ты к ней равнодушен, и не хотела это менять». Ее голос звенит отчаянием. «Вот такая вот я. Не хотела вас обоих терять. Вы двое мои любимые люди. Я ведь не знала». «Надо спускаться. Скоро подъедет мама Сафи». Но не двигаюсь. Рассматриваю поджатые дрожащие губы Маши. Маленькая девочка, которая очень запуталась. Мы с ней делаем друг другу по-настоящему больно. Остальные бы так не смогли. «Что было в том сообщении? Ты ей что-то написала после нашего развода. Вы к тому моменту уже не общались». «Я ей призналась во всем. Узнала, что ты с ней, и решила рвать до конца. Никогда раньше ей не рассказывала, что узнала тебя сразу. Она думала, что наши с тобой отношения — это случайность». Маша невольно переступает с ноги на ногу. «Мне тогда было так больно, но мало. Я хотела еще». «Вот теперь она меня точно пугает. Ты серьезно? Да так оно и было. Я ничего не знал. Подошел к тебе познакомиться, потому что ты мне понравилась. Маш, неужели ты не понимаешь?» Подхожу к ней и встряхиваю не сильно. Хочу видеть осознанность в ее глазах. Хоть бери и тащи ее под холодный душ. «Ты не понимаешь. Мы с ней подруги были». «Маша, уже не важно». «Ты к ней сейчас поедешь? К ней, да?» Вскидывает голову, с тоской в глаза мне заглядывает. «Ты ведь к психологу ходишь?» Несколько месяцев назад она рассказала о своих сеансах. Сам я от такого далек, но раз ей идет на пользу, то был не против забирать Колю к себе или няню на это время оплачивать. Главное, что Маша духом воспряла. А сейчас снова пиздец. «Давай я ему позвоню». «Мне не надо». Излишне громко восклицает. «Я не выдумала ничего, Сереж, так оно и было». «Я тебе верю. Хоть и не могу пока переварить. Просто не хочу тебя одну оставлять. Соображаю, куда б ее деть. Так, чтоб под присмотром была. Послушай меня сейчас, ладно?» Ладонями лицо обхватываю, хочу в глазах разглядеть здравый смысл. Я не так себе представлял наш сегодняшний разговор. Совсем не так. У нас с ней только началось человеческое общение. двигались в сторону гармонии между родителями одного прекрасного мальчика. «Но уж мне тебя некогда подготавливать. Те цветы, что тебе курьер привозил, они от твоего отца». Считываю с ее лица недоверие. Приоткрывает рот, но молчит. И на том спасибо. Он утверждает, что хочет с тобой возобновить общение, но боится лично приехать. Сказал, что в первых букетах были записки с адресом ресторана, в котором он тебя ждал в назначенное время, но ты не пришла. В одном из букетов я видела открытку. В ней было написано «Буду ждать в 7 в том же месте». Испугалась немного, что это псих. Никогда не думала, что это от папы. Он в город вернулся? Маша отца не сильно помнит. Он так от жены ноги делал, что позабыл обо всем на свете, а тут объявился. Я с ним не согласен от слова совсем. Продолжай мы жить с Машей, я бы был против их общения, но теперь, после всего, что случилось в столь короткий срок, по себе могу сказать, лучше такой отец, чем никакого. Мы с ним общались, и он показался мне неплохим, хоть и чудовищно нерешительным. Расплакался, когда говорил о дочери. Как можно ее было бросить с Натальей Леонидовной? Этого я никогда не пойму. Снова начинаю заводиться. Не кстати. На фоне случившегося его нерешительность и трусость — мелочи. После встречи с ним я тоже злился, совершенно не поняв, как можно было так переживать за свою шкуру, чтобы свалить, оставив ребенка рядом с исчадьем ада, как он назвал свою супругу. Медленно выдыхаю и произношу. Да, он в городе. Могу попросить Джеку или Мишу приехать за тобой и отвезти на встречу с отцом. Если нужно, любой из них соприсутствует, побудет рядом, если ты боишься одна с ним встречаться. Или Русу могу позвонить, чтобы он за тобой приехал сейчас. Без обид, но одну в квартире тебя не оставлю.